«Сейчас?» – Нина оглянулась на дочь со Стасом, застывших возле двери в ожидании. «Никак не могу. Мы с Алисой в аквапарке, а ты знаешь, что раньше, чем через 3-4 часа она не позволит его покинуть? Ты мать или как?» «Я мать, а не фашист. Так поступать с девочкой и слушать потом не один час истерику со слезами!» Она закрыла рукой губы, прошептав в трубку. «Не с ее психикой. Сегодня спросила, любит ли ее папа. И правильно сделала. Тебе бы тоже не помешало задать ему этот вопрос. Не начинай. Твое к нему отношение давно известно, но он не так плох, как ты считаешь». Нина тяжело вздохнула, попросив. «Хоть сейчас не начинай, и так тошно. Знала, что ты это скажешь, потому и хочу, чтобы ты кое-что напрямую услышала. Я же сказала, что не могу сейчас. Если тебя устроит, что через некоторое время станешь открытым посмешищем, дело твое. Что-то настолько серьезное. Более чем, вызывай няню. По субботам с утра у нее процедуры. Значит, охранника. Вот только этого мне не хватало. Вопрос ценою не в 1 миллион и вашего с Лизкой будущего». В груди что-то щелкнуло. Сердце сдавило тревога, почти не покидающая в последние дни. Она знала, что Юлька зовет не просто так, и понимала, что надо ехать. Но как уговорить дочь? Шатенка чувствовала, как спину буравит тяжелый взгляд. Алиса начала конючить, требуя идти в водичку. Она оглянулась. Стаса поразила растерянная затравленность измученной женщины на лице и в огромных глазах. Всего секундная щель в душу, и шатенка, снова уверенная в себе, бизнес-леди. Он подошел ближе, не спуская девочку с рук. «Что-то случилось?» Подруга просит срочно подъехать, но няня освободится не раньше, чем через 2 часа. Она протянула руки к девочке, представляя, что сейчас начнется. «Доча, нас Юля зовет в гости, там торт и большая кукла». «Не хочу!» Визг разнесся до потолка длинного высокого помещения. Внимание всех людей моментально было приковано к паре с капризным ребенком. «Милая, мы обязательно вернемся сюда через 2 часа». Но слышать Алиса ничего не хотела. Она выгнула спину, закатившись в истерике. Красивое личико покрылось красными пятнами, губы стали синеть. Теперь уже сердце матери не кололо, а рвало на части от обиды за потерянные надежды ребенка. Нина сжала губы, смирившись, что не узнает от первоисточника то, что несет им с дочерью угрозу. Стас что-то шепнул на ухо, с трудом удерживаемой на руках Алисе. Та выпрямилась со слезами и болью в глазах, обернувшись к матери и продолжая всхлипывать, но уже без истерики. «Езжайте, мы справимся». Он смотрел в из обиженного, постепенно превратившееся в довольное личико девочки. «Да?» «Да». И такая мольба в глазах любимого рыжика, что отказать нет сил. Но что делать со страхом оставить ее с незнакомым человеком? Блондин поспешил успокоить. «Давайте вместе зайдем, вы разденете Алису и отлучитесь на те самые 2 часа, а потом присоединитесь к нам, хорошо?» Он усмехнулся, наблюдая проявление борьбы на ее лице между желанием узнать какую-то тайну и страхом оставить ребенка. «Не бойтесь, я не маньяк-педофил. А украсть ее мог бы с занятий. С детьми ладить умею, со мной она в безопасности». Нина верила каждому его слову. Она умела читать людей. В Стасе фальши не было. Через 1/2 часа она находилась у дверей салона подруги, предварительно набрав ее, как договорились. Та выскочила почти сразу, затараторив. «Тут заявилась жена вашего финансового директора. Она меня не узнала, хотя я хорошо запомнила ее на последнем корпоративе, где приводила ваших дев в порядок». Нина кивнула, подтверждая, что помнит тот вечер. Супругу Финдира запомнить несложно. Яркая, наглая, любительница приложиться к стакану рыжая стерва. «Ближе к делу», – поторопила она. «Алиса осталась там с тренером по гимнастике. Я его знаю как день». Юля округлила глаза, но решила, что о подробностях выпросит позже. Она крутанула в воздухе пальцами, перейдя к главному. «Короче, она приехала слегка под шафе. Не отказалась от винишка и у нас. Сама знаешь, хорошие напитки. Я привожу из поездок и предлагаю клиентам скрасить ожидания». Нина вздохнула, постучав пальцем по стеклу часов. «Сейчас сама все увидишь». Блондинка распахнула входную дверь и продолжила шепотом. «Узнала много нового. Пребываю до сих пор в шоке. Ты должна услышать новости из первых уст». Нина куталась в плащ. Дождь перестал моросить, но от влажности стало зябко и ветрено, пробирая порывами до костей. А может, ее внутренний мандраж делал весь мир холоднее и неуютнее? Она подняла голову вверх. Небо по-прежнему затянуто, соответствуя тому, что творилось у нее на душе. Нина ощущала себя поставленным на край обрыва, измученным до пустоты смертником. тем, что мечтает, чтобы все поскорее закончилось. «Поняла», – прошептала она, никак не решаясь зайти и продолжая говорить что-то неважное, само собой разумеющееся, оттягивая момент невозврата. 6 устроенных и поначалу очень счастливых лет могли ухнуть в бездну через минуту. «Сориентируюсь на месте, но пить не стану», – продолжала она. «За рулем. Я должна вернуться к Алисе». Наконец замолчала, глубоко вздохнула, расправляя крылья забытого в прошлом черного ангела, и сделала шаг вперед навстречу к давно зреющей в голове правде. Лидия вальяжно развалилась в удобном кресле за столом в кабинете Юлии. Натюрморт из фруктов и сырной нарезки на закуску. Плитка шоколада, бутылка вина да 2 бокала. Она успела забыть, зачем приперлась в расслабляющее уютное место, наполненное приятными запахами. Визитерша сфокусировала пьяный взгляд на новом человеке и довольно усмехнулась, сопроводив оскал ярко окрашенных губ словами. «А вот и еще одна рогоноска в нашу компанию!» — хлопнула она ладонью по столу и потянулась к бокалу. «Почему?» — один горький вопрос, понятный без дополнительной расшифровки. «Потому!» — Лида икнула и одним залпом влила в себя алкогольную жидкость. «Улетели наши козлы на потрохушки, да?» Мутный взгляд гулял по напряженной фигуре подруги по несчастью. «Думаешь, стоишь такая красивая вся и прям вау, как нужна Паше, да?» Она хохотнула. «Спроси у его секретарш, бывших и нынешний, как он тебе верен. Мой раньше хоть немного боялся, пока тот не стал таскать его за собой по всем деловым поездкам». На душе стало мерзко. Не хотелось верить в рвущие душу слова и сравнивать себя с опустившейся болтушкой вместо занятий с детьми, бесцельно болтающейся по салонам. «Есть что-то конкретное, кроме слухов?» «Спроси, кто с ними еще полетел?» И, не дожидаясь вопроса, Ржуха продолжила. 2 новых помощницы с высшим спортивным образованием. Гимнастки с ногами от ушей и невинными глазками Бэмби». Лида скривила губы в ухмылке. «В любовь еще, видно, верят мокрощелки. В Гонконге покувыркаются, выходные в шпагатах, а с понедельника за дела». «Откуда знаешь?» «Следила». Она покрутила длинную ножку бокала, перекатывая кровь винограда по прозрачным стенкам стекла. «До чего дошла, а когда-то мужиков как орешки щелкала». Слушать дальше или сопереживать, распускать сопли рядом с вестницей рвущих нутро новостей не хотелось. Нина направилась к выходу, бросив на ходу подруге. «Если у нее есть что-то кроме общих слов, запиши на бумаге». Она 10 минут стояла на улице, тяжело втягивая ставший до невозможности густым воздух, хватая ртом и буквально вталкивая в сжатые спазмом обиды легкие. На нее с некоторых пор у Павла времени не было никак и нигде, даже в постели. Захотел свежеиспеченного пирога с телятинкой, догнал тот самый кризис среднего возраста, нравилось чувствовать себя наставником нового поколения или нечего было больше ей предложить. О потере потенции даже не думала, с этим у Светличного все в порядке. Реветь белуга и спиваться как Лида она не станет, слишком ценит себя и надо воспитывать дочь. Смысл ее жизни сейчас плескался в воде под присмотром молодого тренера. В мозгу промелькнуло, что Стас тоже гимнаст, и на шпагат растянуть ее сможет с легкостью. Она отогнала эту идею, зарубив на корню мезальянс, от которого в первую очередь пострадает он, столкнувшись с высокомерным презрением ее окружения. Игорь на роль любовника подходил идеально, но был женат. Лезть в семью не хотелось. Она села в машину и, выбросив мысли из головы, отправилась за дочерью, решив подумать обо всем чуть позже. Нужен был план. И кому, как не ей, уметь их выстраивать? Нина, встав перед светофором, ответила на настойчивое приглашение Ковалева поужинать, назначив время и место. С няней удалось договориться сразу. Она настраивала себя на измену, отключив любые эмоции, прокручивая в голове возможные последствия.